Ты что, серьезно собралась его продавать? И Алексей резко затормозил, остановившись посреди улицы. Включив сигнал аварийной остановки, он уронил голову на руль. Раздался громкий протяжный вой автомобиля. «Ксюха!» – простонал Алексей. «Скажи, что ты шутишь!» «Лёш, что с тобой?» – удивилась Оксана. «У меня остается еще два автомобиля. Мне их что, солить, что ли?» «Да ты ничего не смыслишь в автомобилях. По сравнению с этим, те твои машины – жалкие клячи. Это же не машина, это же верный конь, это же зверь». И Алексей начал гладить автомобиль по рулю и приборной доске, как живое существо. Оксана уже привыкла к эксцентричному поведению своего одноклассника, поэтому спокойно просозерцала эту истерику и сказала: «Лёха, хватит дурачиться, поехали». «Оксана, скажи, что ты пошутила, а то я умру прямо здесь». «Ничего с тобой не случится, я не пошутила». «Ну, а на самом деле, зачем мне такой мощный автомобиль? Если в городских пробках он ездит с той же скоростью, что и моя старенькая копейка. Зато как он идет по трассе». «Как? С той же скоростью, что и другие. 120 км в час. Хотя может идти и 200. Но у нас нет дорог, Лёш, по которым можно ездить с такой скоростью». «Но это же внедорожник. А мы что, часто ездим по болотам? Или по деревням?» «Но, Оксана, ты не продашь его за ту цену, которую он реально стоит». «Ну и ладно, половины вполне достаточно, чтобы выдать людям расчет». «Ты что, всерьез решила закрыть фирму?» «По-моему, я объявила об этом еще в офисе». «Ты что, спал?» «Я думал, что это просто...» «Ксюха, что они с тобой сделали в этом санатории?» «По-моему, они меня оживили». На следующий день Оксана пришла на работу, как обычно. У кабинета ее уже ждала целая очередь посетителей. Первой вошла Юлия Петровна, главный бухгалтер. Ласковым голосом с модельной улыбкой она сообщила, что цена товара снижена до возможного минимума. Все прайсы пересчитаны и уже отданы в отдел реализации. С такой же улыбкой Оксана сказала: «Благодарю вас, Юлия Петровна. Вижу, вы смогли убедить свой отдел задержаться после работы. Это очень благородно с вашей стороны, что перед увольнением вы решили оставить дела в порядке». Улыбка сползла с лица Юлии Петровны. Потом снова попыталась залезть обратно. Получилось кривовато. «Оксана Васильевна, ну зачем же так-то? Все же прекрасно понимают, что совершили ошибку. Зачем же доводить дело до полного краха?» «Я не собираюсь ничего доводить, Юлия Петровна. Я собираюсь продать свой бизнес какому-нибудь более удачливому коммерсанту. Я устала. Я хочу заняться чем-нибудь другим». «Ну так и продайте свой бизнес вместе с нами», — томно предложила Юлия Петровна. «Я не торгую людьми. Извините. Если новый владелец фирмы пожелает взять вас на работу, то...» «Но вы не имеете права увольнять всех нас». «Это почему?» «Вы отказались выполнять свои обязанности. Из-за вашей халатности фирма понесла убытки. Почитайте кодекс о труде. И если вы сегодня не напишете заявление, то вчера вы уже уволены по статье. И сегодня зря пришли на работу. И передайте всем остальным за дверью, что если они стоят, чтобы сообщить мне, что работа уже сделана, то они опоздали». Юлия Петровна вышла, хлопнув дверью. Очевидно, она не передала стоящим в очереди людям просьбу Оксаны, потому что подобный разговор пришлось повторить несколько раз в разных вариациях. «Оксана Васильевна, но я не участвовала в забастовке. Что-то я не видела вчера вашей руки, когда спросила, кто не участвует. Вы что, спали на оперативке? Пишите заявление». Или: «Оксана Васильевна, я раскаиваюсь, простите меня. У меня на иждивении жена и двое детей. Жаль, теперь жене придется устроиться на работу. Ну и у вас будет больше шансов найти новое место, если вы напишете заявление по собственному желанию». Когда все бунтари уже отметились и ушли писать заявление, в кабинет робко вошла высокая девушка. Оксана мельком взглянула на нее и спросила: «Что-то я вас не помню. Вы новенькая, что ли?» «Надеюсь», — ответила девушка. «Не поняла, что значит «надеюсь»?» «Я хочу устроиться к вам на работу». «Спасибо, но я продаю дело. Обращайтесь к новому владельцу». «Интересно, как можно продать дело?» — усмехнулась гостья. Оксана подняла глаза на странную девушку. Что-то неуловимое заставило Оксану задержать на ней взгляд. А задержав его на несколько секунд, Оксана поняла, что не хочет, чтобы эта девушка уходила. «Очень просто. Берешь и продаешь. Лицензии, базы данных, договора, помещения, ну и остатки товара, разумеется». «Это называется продать фирму», — возразила девушка. «Но как продать дело? А разве это не одно и то же?» «Для меня нет». «Интересно, и что же для вас дело?» «Дело?» Девушка задумалась, подняв глаза к потолку. «Это реализация творчества души. Это наполнение времени, а значит, жизни. Это игра. Это постановка задач и решение их. Дело, оно как котенок или же ребенок. Рождается, живет, любит своего хозяина. Дело – это неотъемлемая часть того, кто его создал. А фирма – это результат дела. Можно продать фирму как результат сделанного вами дела, но само дело продать нельзя. Тот, кто купит вашу фирму, станет делать с ней свое дело, а вы свое дело делать перестанете. Или начнете делать какое-то другое, более интересное на данный момент для вас дело». «Красиво сказано. Вы философ?» — улыбнулась Оксана. «Нет, я бухгалтер. Я обязательно взяла бы вас на работу, но я знаю, что у вас сейчас трудности. Поэтому я согласна работать бесплатно». Оксана округлила глаза. «Так не бывает. Какой в этом смысл?» «Смысл есть. Могу попытаться объяснить, если вам интересно». «Давайте». И Оксана поудобнее устроилась в кресле. «Я закончила институт, экономический факультет. В своей дипломной работе я разработала новую экономическую модель предприятия, понимаете?» «Ну, замечательно. Надеюсь, вы защитили диплом на отлично?» «Что такое это отлично, если эту отличную модель никто не желает воплощать в жизнь?» «Почему же?» «Да потому, что каждое предприятие живет своей размеренной, привычной жизнью и ничего не желает в этой жизни менять. Потому что молодой специалист, особенно умный и инициативный, представляет серьезную угрозу специалистам предпенсионного возраста. «А вы, значит, и есть тот самый умный и инициативный», – усмехнулась Оксана. «Да, возможно, я выгляжу самоуверенно и глупо, но я хочу увидеть, как моя модель будет работать в реальном мире. Понимаете, я вложила столько творчества в эту идею. Я вынашивала ее, как ребенка, просчитывала, а оказалось, что она никому не нужна, потому что она создана под особый человеческий фактор, и ее невозможно просто надеть на предприятие, не перестроив психологию персонала. И поэтому, когда моя сестра Соня рассказала мне о вашем решении всех уволить, я решила рискнуть и предложить себя одну взамен всей вашей бухгалтерии и экономического отдела. И абсолютно даром. Нескромно. Да, мой муж достаточно зарабатывает, чтобы я могла себе это позволить. Я хочу воплотить в реальность свою идею. Думаю, что для этого мне понадобится примерно полгода времени. А потом? А потом будем договариваться заново. Если ничего не выйдет, то вы сможете продать свою фирму. А если моя модель заработает, то поговорим о моей зарплате. Хорошо, но прежде чем окончательно согласиться, мне хотелось бы посмотреть на вашу модель в теории. С удовольствием, воскликнула девушка и начала доставать из портфеля какие-то бумаги. Стоп, остановила ее Оксана. Вы что, хотите начать прямо сейчас? А зачем тянуть-то? Оксана пожала плечами и нажала кнопку селектора. Соня, скажи всем посетителям, что на сегодня прием закончен. Несколько часов Оксана вникала в новую идею экономической стратегии предприятия. Она и представить не могла, что все может быть настолько просто, красиво и экономично. Новая знакомая так увлеченно рассказывала о своем детище, так эмоционально и убедительно отвечала на возникающие вопросы, что когда июньское солнце начало закатываться за горизонт, Оксана уже не представляла свою дальнейшую жизнь без этой новой игры. «Вы приняты на работу», — сказала она в 11 часов вечера, когда вопросов у нее больше не осталось. «Завтра с утра пишите заявление». «Зачем же с утра? Давайте прямо сейчас». Но уже поздно. Соня ушла. Никуда она не ушла. Сидит, ждет меня. Оксана вышла в приемную и увидела интересную картину. Алексей лежал на стульях и читал книжку. Соня сидела и заполняла трудовые книжки бывших работников предприятия. А напротив нее сидел незнакомый длинноволосый парень в джинсах с дырами на коленях. «Всем привет», — сказала Оксана. «Хочу представить вам нашего нового бухгалтера-экономиста. Кстати, я даже не знаю, как ее зовут». «Алена», — ответили хором Соня, Леха и незнакомый парень. «Очень приятно, Алена. А может быть, тогда вы сразу же меня познакомите и с этим молодым человеком?» «Конечно», — ответила Алена. «Это мой муж Павел. Кстати, очень хороший программист. Я хочу, чтобы он составил программу для нашей новой экономической модели, потому что стандартные бухгалтерские программы здесь не подходят». «Замечательно», — согласилась Оксана. «И сколько вы, Павел, хотите за составление этой программы?» «Да вы что?» — возмутился Павел. «Для Аленки я все делаю даром. Тем более, что я ее уже все равно сделал. Осталось только обкатать и настроить. Но если вы оба будете работать бесплатно, кто же будет вас содержать?» «Да придумаем что-нибудь», — пожал плечами Павел. «Соня, оформляй обоих на ставки начальников отделов». «Все, хочу спать. Поехали, Леха». Дома Оксану ожидала расстроенная мама. Оксана ничего не сказала ей о своем вчерашнем решении продать фирму. Но кто-то уже позвонил ей и рассказал об этом. Несчастная Елена Сергеевна, зная упрямый характер своей дочери, и не надеялась отговорить ее от этой затеи. Стояла перед иконами и громким театральным шепотом причитала: «Ой, Господи, помилуй нас грешных! Вразуми Ксюшку, не дай ей наделать глупостей! Ведь если она дело отцовское загубит, то по миру нас пустит! А ей на лечение какие деньги нужны, огромные!» Оксана постояла немного, послушала мамину импровизацию и сообщила: «Мамуля, Бог тебя услышал. Я решила фирму не продавать. У нас есть что-нибудь поесть?» «Правда?» — обрадовалась Елена Сергеевна. «Ой, Господи, слава тебе!» Услышала рабу свою Елену. «Суп на плите». «От кого ты узнала?» — спросила Оксана, наливая себе суп. «Да какая разница? Главное, что сказали люди добрые, сообщили». «Ну, это твоим добрым людям никак не помогло. Я их все равно уволила». «Что, всех? А кто же у тебя работать-то будет?» «Рабы Божьи, мама». «Как это?» «А вот так. Наконец-то Бог меня услышал и послал мне в помощь своих рабов». «Опять богохульствуешь?» Елена Сергеевна махнула рукой и пошла спать. Второе упражнение. К концу второй недели домик Александра окончательно перестал шататься и съезжать вперед. Стенки приобрели прочность и надежность, а серая тварь, потеряв всякую надежду на успех, перестала напоминать о себе злобным поскуливанием и поскребыванием. Болезнь тоже ушла, оставив как напоминание о себе бледность и синеву под глазами, да еще заострившиеся скулы и слабость в ногах. Но эта слабость не помешала Александру ровно на 15-й день своих занятий отправиться на ужин к Кузнецовым с целью узнать о втором упражнении. После ужина, за которым Александр практически ничего не ел, они остались с Владимиром в столовой. И Владимир начал рассказывать: «Теперь тебе надо сломать прочные стены твоего убежища и вместо них построить прозрачный, тонкий, как бы хрустальный дом. Но только форма его уже должна быть не кубической, а, кажется, это называется октаэдр. Ну, когда две пирамиды срослись между собой основаниями. Твое сердце должно находиться ровно в середине этого кристалла, и из него через все вершины октаэдра должны уходить лучи в бесконечность». «Прямо урок геометрии какой-то. А ты думал, все так просто? Слушай дальше. Потом ты должен представить, что в твоей груди горит солнце, и что свет от него наполняет этот кристалл. И когда свет уже не может поместиться внутри стенок, ты через вершины кристалла по лучам выпускаешь этот свет в космос». «Подожди, как свет может не поместиться внутри прозрачных стенок, и как я могу выпустить его сквозь вершины кристалла. Понимаешь, Сань, для твоего воображения нет ничего невозможного. Да, в физическом мире свет проходит сквозь прозрачные стенки, а в твоем упражнении он должен от них отражаться и возвращаться обратно к тебе. И он должен иметь плотность. И он должен не помещаться внутри твоего кристалла. А выпускать через вершины – это совсем просто. Видел лазерные лучи в фантастических фильмах? Вот такие же лазеры и излучай. Делать упражнения надо также 4 раза в день, в течение 2 недель. Слушай, Володь, а дед не объяснял, зачем это нужно? Я, конечно, доверяю ему и не думаю, что это может принести мне какой-нибудь вред, но все равно. Если пьешь лекарство, то надо хотя бы знать, для чего оно. А еще хотелось бы знать, какие побочные эффекты у этого лекарства. Владимир рассмеялся. Да, извини, не предупредил тебя сразу о побочных эффектах. Но я даже предположить не мог, что у тебя все так запущено. Чем больше всякой заразы в организме, тем сильнее реакция. Эти упражнения корректируют твое энергетическое тело. А в гармоничной ауре многим паразитам жить невозможно. Вот они и бунтовали, пытались тебя остановить. Но ты не испугался и довел дело до конца. И организм их всех из себя повышвыривал. А из физического тела они через понос да температуру ушли. Ну, спасибо, успокоил. Но все равно хотелось бы знать, каких результатов ожидать после выполнения этого кристалла. Помнишь, ты говорил, что второе упражнение на тебя произвело сильное впечатление. А ты никаких результатов не ожидай. Просто делай. Дед Ефим сказал, что это упражнение зажигает сердце. Как у Данко? Какого Данко? Ну ты что, не помнишь легенду про Данко, который зажег свое сердце и осветил людям путь, вывел их из тьмы, а сам умер. И какой-то козел его сердце раздавил потом. В школе учили. Я в школе плохо учился, поморщился Владимир, но что-то помню. У нас в пионерском лагере один отряд назывался «Данко». И они на линейке каждое утро орали девиз «Зажги свое сердце, отдай его людям». Такая ерунда. Сердце надо зажечь внутри себя и ничего людям не отдавать. Для себя его надо зажечь, понимаешь? Как-то противоречит это нашему социалистическому воспитанию. Вот поэтому и надо заново все простраивать. Социалистическое воспитание было настроено на создание безликой народной массы. Пойми, человек, не имеющий в груди горящего сердца, болен, безволен, одинок и никому не нужен. Но сердцу свойственно загораться, особенно у молодых. Может быть, для этого и был создан этот девиз и вколачивался в головы молодежи, чтобы они подсознательно вырывали свои сердца и бросали их в безликую толпу на растоптание. Нет, светить надо в первую очередь себе, а уж если света будет излишек, вот тогда и поделиться можно. Все равно, как-то эгоистично. Не укладывается в голове. А ты посмотри с другой стороны. Давай возьмем, к примеру, козу. Она отдает нам излишки питательных веществ в виде своего молока. Но от этого она только получает удовольствие. А если она отдаст нам свое вымя, то кому от этого будет польза? Коза без вымени никому не нужна. И вымя без козы тоже абсолютно бесполезно. Трудно поменять заученные с детства установки, но это необходимо. Вот только если люди начинают менять их не изнутри, а снаружи, получаются извращения разные. Например. Например, проявление карьеризма, жадности. Человек пытается заполнить внутреннюю пустоту, но это не приносит удовлетворения. Понятие «жить для себя» человек понимает как «отобрать у другого». Но это только усугубляет одиночество и внутренний холод. Если человек начинает гореть для себя, то он своим светом освещает и обогревает близких к нему людей. Поэтому люди сами готовы все ему отдать, чтобы только оказаться поближе к нему. Ну, так это один из способов захвата власти. Ну, можно сказать и так. Только в первую очередь надо захватить власть над собой. А когда власть над собой будет в твоих руках, тебе уже не захочется власти над другими. Почему? Да потому что власть над собой не позволяет другим владеть тобой. А власть над другими делает тебя зависимым от этих других и дает им власть над тобой. Что-то ты меня совсем запутал. Вот поэтому твой дед почти ничего мне и не объяснял, чтобы не запутывать. Он просто давал упражнения и говорил, что когда моя душа настроится на нужный лад, она сама начнет вспоминать знания предков. Вот тогда ее уже никто не сможет запутать. А откуда же тогда ты все знаешь, если он не объяснял? Сам размышляю, думаю, читаю разные книги, что об этом разные учителя говорят. Знаешь, что я заметил? Что? Что понять можно только то, что твоя душа уже готова понять. Понимаешь, для того, чтобы вместить какое-то знание, надо иметь определенный объем свободной памяти. А чтобы его осознать, надо иметь достаточное количество оперативной памяти. Но и то, и другое абсолютно бесполезно, если твой компьютер не имеет источника питания. Так вот, горящее сердце – это и есть тот самый источник питания твоего компьютера. А все остальные параметры – это твоя генетика.